делах извещали о пропаже собачек, о продаже какой-нибудь рухляди, взывали к совести укравшего портфель и умильно просили о возврате его хозяину, но упорно умалчивали о самой важной и большой теме – где найти работу. После полудня Луция снова отправлялась на поиски, а вместе с ней уходила и мать продавать разные рукодельные вещички. Но и этим вещичкам была невелика цена, никто не хотел их покупать. Я оставалась одна в комнате. Подперев голову руками, я до вечера просиживала возле окна. Пыльная с ухабами дорога, проходившая возле дома утром и в полдень, имела скучно-серый цвет, а с заходом солнца розовела. За нею как раз напротив нашего дома виднелось большое капустное поле. Весною серебристое, зеленое летом, оно желкло и принимало неопределенный матовый оттенок осенью. За капустным полем начиналось военное кладбище. Единственное, что на этом скучном фоне ласкало взор. Покачивающиеся от легкого ветерка верхушки деревьев упирались в сверкающую лазурь безоблачного знойного неба. Надгробные памятники из белого мрамора были окружены рядами темного кустарника. Влево виднелось еще одно кладбище, но оно выглядело так же печально, как и капустное поле, потому что было совершенно лишено растительности. А песчаные холмики могил напоминали обыкновенные огородные грядки. Наконец, еще левее – красная кирпичная стена и над нею буйная густая зелень. Это третье кладбище, самое старое. Несколько раз в неделю по дороге появлялась похоронная процессия. Черный катафалк с застекленными боками и верхом, кони, покрытые попонами, факельщики в кладбищенских ливреях – все это медленно двигалось мимо нашего дома. Я видела лишь одни силуэты, и они казались мне фигурками, вырезанными из черной бумаги и наклеенными на ослепительно сверкающую небесную лазурь. Через некоторое время мимо дома проносились дрожки в обратном направлении. Это ксенс, закончив церемонию на кладбище, торопился к очередному покойнику. Порою по дороге проезжали цыгане – или грохотала телега торговца овощами. Оборванные, чумазые мальчишки на глазах у него выкрадывали с телеги огурцы. Мужик страшно ругался, кричал, и в этот момент было очень весело. В сумерки все трое, отчим, мать и Луция, возвращались из дома. Мать разжигала примус, Луция вытаскивала томик Словацкого и начинала читать «Серебряный сон Соломеи». Отчим угрюмо ходил по комнате взад и вперед. Лежа в кровати, я следила за тремя тенями, бестолково сновавшими в стенах. «У нас сейчас точно так же, как в том шатре отца зачумленных», – размышляла я, вслушиваясь в тревожную тишину, нарушаемую только шуршанием газеты. «Луция – это Хафне и Амина сразу в одном лице. Я Хатфе, средняя его дочь». Иза – дитя в колыбели, самая младшая и самая милая дочурка отца зачумленных. Правда, Изу забрала в деревню бабка, поэтому она не в счет. А кто же там будет драмадером, который смотрел на людей с таким сочувствием? Скорее всего, дворничиха, ведь она каждый вечер дает нам почитать свежую газету, просовывая голову в дверь. Впрочем, лицо ее не такое уж доброе. Оно все в прыщах и скорее даже противное. Но в общем все совпадало. Картину шатра зачумленных дополнили грузчики, которые пришли, чтобы забрать проданные родителями комод, буфет и зеркало. Грузчики были удивительно похожи на тех могильщиков, что выносили трупы погибших от чумы. Вот так и жили мы вчетвером в шатре отца зачумленных. Жили не в Аравийской пустыне, а в Ольше, под Краковом, и освещал наш шатер месяц, холодно поблескивавший над печальным капустным полем. Утомленная этими мыслями, я засыпала с трудом, а ночью снились непохоронные процессии и черные катафалки, запряженные верблюдами. Катафалки и гробы были облеплены извещениями в черных рамках. «Готов делать что угодно за скромное вознаграждение». Скромная, непритязательная девушка, ищет работы. Пойду в прислуги за прикорм». За похоронной процессией шла Луция с кувшином на голове, тоненькая, как тростинка. Вдруг налетел страшный вихрь, поднимая вверх тучи раскаленного песка пустыни, и похоронная процессия исчезала. Верблюды взмывали воздух, а оторванные от катафалка извещения в черных рамках, словно вороны, слетали на землю. Луция бежала вперед с распростертыми руками, громко крича, и вдруг тоже куда-то исчезала. Прошел месяц, а Луция все еще была без работы. Мать не смело предложила: «А что, если бы ты, Лутя, попросила эту вашу пани-председательницу о помощи? Ведь у такой графини наверняка есть множество разных знакомств, и она может выхлопотать тебе какое-нибудь местечко. Да в конце концов она, как ваша опекунша, должна же и сама поинтересоваться, в каких условиях вы живете». «Да что вы, мама!» – отпрянула Луция. «Вы же знаете, что у нас кружок молодых полек, а о безработных в нем ничего не говорится. И я очень прошу, чтобы вы, мамуся, не пробовали случайно сами обратиться к нашей председательнице». «Конечно, конечно», – успокоила ее мать. А на другой день втайне от Луции она вместе со мною отправилась в клуб. «Бедная мама! Мне кажется, я хорошо слышала, как громко-громко билось ее сердце, когда мы остановились перед дверями клуба, как сильно побледнело ее лицо, пальцы рук нервно теребили шнурок сумочки, и эти лихорадочные беспокойные движения выражали не только удрученность, но и надежду. Я почувствовала большое облегчение, когда увидела, что пани председательница поднялась со стула и, приветливо улыбаясь, сделала пару шагов нам навстречу. Она уже знала от Аниэли, кто мы такие. Последнее время Луция что-то перестала появляться в клубе. Пожимая мамину руку, сказала она: «Это моя воспитанница. Очень милая, очень умная девушка. Широта ее натуры, ее сообразительность оказывают хорошее влияние на атмосферу нашего кружка. Я все думала, почему о ней ничего не слышно? Она случайно не заболела?» «Луция ищет работу», – начала мать дрожащим от волнения голосом. «В последнее время она так намучилась на этих шарфиках. Один бог знает, сколько здоровья отняло это у нас обеих. Поэтому я молюсь, чтобы она нашла хоть какую-нибудь работу, более ей подходящую». Я перестала слушать и начала с любопытством осматриваться по сторонам. Несколько девушек стояло возле лотерейного колеса, а две клубистки разглядывали какие-то журналы. Равнодушные японки с картин, украшавших стены, по-прежнему вытаращивали на меня глаза. В углах комнаты царил полумрак. «Сегодня уже не угощают печеньем», – с сожалением подумала я и снова начала прислушиваться к беседе матери с графиней. «Она мне ничего не говорила, что бросила вязать», – высоко подняв брови, удивлялась пани Кристина. «Не знаю, разумно ли было это с ее стороны, тем более, что, насколько мне известно, у Луции большое тяготение к занятию художеством. Возможно, конечно, что та работа имела свои неприятные стороны, однако молодая девушка не должна ломаться и гримасничать. Впрочем, я, возможно, ошибаюсь, не зная достаточно хорошо всего дела». Пани Кристина взглянула на часы и испуганно покачала головой. «К сожалению, я вынуждена распрощаться с пани. Мне нужно спешить на заседание комиссии общественной опеки». И она вновь подошла к столику, за которым сидела до нашего прихода. «Прошу вас крепко обнять Луцию», – добавила она. «И передайте ей, что такой серьезный человек, как она, не должен пасовать перед первыми же трудностями». Так возвращались мы, несолоно хлебавши. Мама молчаливая и удрученная, а я разочарованная и оскорбленная за Луцию, мысленно сочиняющая страстные слова в защиту сестры. Но, увы, выражать их вслух было уже поздно. Вечером, когда Луции не было дома, к нам постучался молодой парень и вручил матери письмо. «Пани председательница велела отдать это вам». Мы вскрыли конверт, и я вскрикнула от удивления. Руководительница клуба молодых полек показалась мне в этот момент самой милой, самой прекрасной из всех известных мне женщин. «Посмотри, Лутя, как добра это ваша пани Кристина!» — сказала мать взволнованным голосом, как только Луция появилась в дверях нашего жилища. «Она прислала нам 50 злотых!» Луция подошла к столу и уставилась на лежавший на нем банкнот. «Не понимаю, откуда? Ведь мамуся же не была у нее!» «Я была в клубе!» — призналась мама, вся зардевшись. «Пани Кристина так хорошо говорила о тебе, с такой искренностью!» «Псякрев!» Совершенно ошеломленная, я смотрела то на Луцию, стоявшую спиной ко мне у окна и прижавшуюся лбом к стеклу, то на мать, которая, наконец, выдавила из себя дрожавшим голосом. «Я не знаю, от чего ты злишься!» «А я знаю! Знаю то, чего вы никогда не будете знать!» «Однако я предпочитаю об этом с вами не разговаривать. Да и к чему?» Этого мое самолюбие уже не могло вынести. «Ну, знаешь ли, Лутя, ты просто-напросто свинья!» Начала я визгливым тоном. «Ведь мы только ради тебя туда и пошли-то!» Луция резко обернулась. В ее черных глазах был испуг. «Ради меня? Боже милостивый!» «Ведь я никогда, никогда в жизни не согласилась бы на что-либо подобное. Как можете вы так говорить? Говорите, наверное, для того, чтобы поглумиться надо мною, да?» Я была обижена. Мать расплакалась. Неприятная горечь закралась в наши сердца, несмотря на то, что ужин, благодаря доброй пане Кристине, был вкусным и сытным, как никогда. «Однако Луция просто глупа», размышляла я, засыпая с приятным ощущением плотно набитого желудка. Ни до чего из еды не дотронулась чудачка. А что же в том плохого, что ужин был устроен на деньги Кристины, коль у нее их много, а у нас нет ни гроша? На следующий день Луция прочитала на бумажке, наклеенной на заборе, что лавке колониальных товаров на Вечистой улице требуется практикантка. Она тотчас же отправилась туда и была принята на работу. Как-то неделей позже, идя по улице вместе с Луцией, мы столкнулись с Аниэлей. Она первая зацепила нас. «Вот видишь!» – взвизгнула Аниэля, останавливаясь перед Луцией. «Ты представляла претензии к нашей руководительнице, что она не думает об организации каких-нибудь курсов или занятий. Говорила, что в клубе совершенно нечем заняться». А тем временем Кристина подумала уже обо всем. «Например, о чем же?» «А вот слушай, сегодня вечером собрание всех клубисток. У Кристины есть какой-то замысел, которым она хочет поделиться с нами. Речь идет о том, как оживить наш кружок. Приходи вечером и узнаешь тогда обо всем остальном. Ну а пока будь здорова!» И Аниэля заторопилась навстречу молодому человеку в кепке, который, поклонившись нам издали, остановился и ждал ее. «Любопытно, что же эта пани Кристина надумала?» – рассуждала Луция по дороге. «Очень любопытно. Я предлагаю, что она пригласила какую-нибудь учительницу-пенсионерку преподавать нам уроки иностранного языка». А может быть, речь идет о популярных лекциях по истории или литературе. Я сразу вспомнила о тяготении Луции к собиранию разных статей и заметок, сделанные ею папки с вырезками из газет и журналов, конспекты прочитанных книжек, весь тот довольно обширный багаж, выхваченный урывками всевозможных сведений, которыми она стремилась возместить недостаток знаний, вынесенных ею из 6 классов начальной школы и 2-летней школы поваров. Особенно интересовала ее поэзия, но любила она также и рисовать. Не было месяца, чтобы, отказывая себе в иных удовольствиях, не принесла она домой цветной репродукции с известной картины или хотя бы художественной открытки. как настойчиво раздобывала она нужные ей книжки, когда хотела приобрести знания в каком-либо вопросе. Я обычно смеялась над этим и говорила: «Новая мания Луцы». А в глубине души удивлялась ей и завидовала. Меня бы не хватило на подобные усилия. Вместо того, чтобы читать, я целыми днями гонялась по улице. «Вот видишь», — сказала я, — «если пани Кристина даст вам настоящую учительницу, и вы начнете регулярно ходить на уроки, то ты сможешь сдать экзамены на малую катуру». «Уж коль об этом речь, так я предпочла бы сдавать экстерном на большую катуру». Я посмотрела на Луцию с недоверием, а она покраснела от волнения, которого не сумела скрыть от меня. В течение нескольких следующих дней у нас в доме не было разговоров о клубе. Аниэля не приходила, а Луция была занята чем-то другим. «Скажи, зачем тебе это?» – удивленно спрашивала я Луцию, наблюдая, как ловко мастерит она из травы, соломы, моха и прутьев птичье гнездо величиной с берет. «Для кого ты все это делаешь?» «Для музея». «Не болтай глупостей. Это ты, пожалуй, скажешь, что и этот аист из ваты тоже для музея». «Конечно». Я этому, разумеется, все равно не поверила, но мое любопытство достигло своего предела, когда я обнаружила, что готовое гнездо вместе с аистом куда-то исчезло из дому. В субботу Луция сказала мне: «Можешь пойти со мной в клуб». И я сразу же охотно, не ожидая вторичного приглашения, согласилась. И вот передо мною снова знакомые грязные стены с равнодушными японками, сильно засиженными мухами. А все-таки пани председательница не позволила сделать ремонт, подумала я. Но почему? Плохой урожай на сахарную свеклу или еще что-нибудь? Однако, через минуту заметила я и кое-какие изменения. Четыре старых кресла, привезенные неизвестно откуда, являлись собою приятную новинку. Они были сильно потрепаны и издавали жалобный скрип под тяжестью каждого, а терпкий запах пыли, исходивший от них, невольно рисовал в воображении чердак, заваленный всевозможной рухлядью, давным-давно никому не нужной. Аниэля приветливо предложила мне сесть на одно из этих кресел, но я отказалась от ее любезного приглашения, боясь испачкать платье, и предпочла занять место на стуле. В зале было десятка-полтора девушек. Некоторых я уже знала, встречалась с ними раньше, однако ни одна из них не обратила на меня ни малейшего внимания. Зато все они сразу же начали зазывать к себе Луцию. «Иди, иди сюда, мы ведь тебя-то именно и ждем!» Аниэлька, одетая в новое платье, скорчила пресерьезную, чрезвычайно важную мину. «Очень любопытно, чем ты сегодня отличишься. Пани председательница сказала, что это будет проверка наших знаний». «И вовсе не знаний, здесь будет идти речь только о художественных вкусах», возразила высокая сухопарая клубистка. «Бедная Марыся, ей нечем будет похвастаться», – засмеялась веселая блондинка. «Ну что ж, Марыся, ты чем хочешь отличиться?» Марыся из железнодорожного буфета неопределенно усмехнулась. «Хм, а я вовсе не ломала себе голову», – сказала одна из девушек. «Если бы я знала, что возьму первую премию, тогда иное дело. А трудиться просто так и ни за что нет дураков». «Следовательно, будут даже премии», – подумала я с восхищением. «Нужно приготовиться», – продолжала та сухопара. «Сейчас начнется экзамен, только пани экзаменаторши еще нет. Идем, Луция». Она взяла Луцию под руку, и обе отошли вглубь зала. «Луция ничего не сказала мне, что будет экзамен», – забеспокоилась я. «А если она завалит? Вот будет для нее удар. Видно, по случаю экзамена все не так здорово сегодня приоделись. Чистые блузки, тонкие чулки телесного цвета. Это ли не шик? А Аниэля, так та даже накрасила себе губы». Мои размышления прервал приход пани председательницы. Она была в светлом костюме, свежая, элегантная. Анелли сразу же бросилась к ней, взяла у нее портфель. Девчата поклонились издали и ожидали в молчании, что она скажет. «Мои паненки, начинаем!» – весело объявила она. «Я очень тороплюсь на собрание, поэтому хочу, чтобы мы без лишних промедлений приступили к нашим экзаменам. Может быть, вы все пойдете пока в маленькую комнату и будете затем выходить из нее по очереди». Весело толкаясь в дверях, девушки со смехом покинули зал. Я сидела в углу одна. В противоположном конце комнаты суетилась возле письменного стола пани председательница. Меня она не замечала. Я с любопытством смотрела на ее ловкие движения, когда она поправляла волосы, подкрашивала губы или закуривала папиросу. «Ведь все это она сама изобрела», – растроганно подумала я. «Весь этот клуб, какая добрая! Как видно, что она очень любит девушек из бедных семей. Она хочет помочь им доучиться и поэтому устраивает для начала экзамен, чтобы проверить знания, которыми они располагают. А они, наверное, трясутся от страха, как бы не испортить дело. Бедняги, когда они пополнят свое образование, что она, интересно, с ними сделает? Ведь просто так на произвол судьбы не бросит же? Нет, конечно, не бросит. Завершив образование, все они, наверное, сдадут экзамены на аттестат зрелости. И тогда-то и выяснится, какая же из них самая лучшая, а для той наилучшей она уж что-нибудь придумает. И не сомневаясь, что наилучшей окажется Луция и только Луция, что учиться она будет с энтузиазмом и отлично сдаст экзамен, я вдруг почувствовала какую-то особую симпатию графини, которая приходит с такой чистосердечной, бескорыстной и прекрасной помощью к нуждающимся паненкам. И разве можно после всего этого иметь к ней еще претензии за грязные стены клуба, за убогую обстановку, за скверную библиотеку, за старые комплекты голоса Кармеля, за спертый воздух клуба молодых полек? Это было так мелко и незначительно по сравнению с тем, что все девушки, благодаря графине, получат возможность учиться и выйти в люди. «Итак, прошу». «Начинаем!» – раздался голос пани председательницы. Я села поудобнее и впилась глазами в дверь, ведущую в соседнюю комнату. Сперва из нее слышны были только смешки да перешептывания, но после того, как пани председательница вновь пригласила «Быстрее, паненки!», дверь, наконец, растворилась. Моему взору представилось какое-то странное, удивительное шествие – девушки вышагивали по гусиному медленно и солидно, а на голове каждой из них было что-то непонятное. Уланские каски, остроконечные клоунские колпаки, тюрбаны и фески, шутовские капоры с колокольчиками, венки, чего-чего только не понадевали на свои головы бедные клубистки. Да это был, оказывается, и в самом деле смотр знаний и художественного вкуса, как хотела того графиня. Девушки, глаза которых ярко блестели от возбуждения, выстраивались в одну шеренгу перед письменным столом, а пани-председательница молча рассматривала их, попыхивая папироской. Но вот графиня нахмурила брови. «Марыся, подойди, пожалуйста, сюда». Из шеренги вышла Марыся. На ней была розовая блузка и синяя юбка, а на голове огромная тиара из блестящей бумаги. Марыся остановилась возле письменного стола. «Марыся, что это значит?» «Что, прошу пани?» И без того круглые глаза девушки округлились еще больше, выражая чрезмерное удивление поставленным вопросом. «Не прикидывайся глупенькой, Марыся. Я спрашиваю о твоем головном уборе. Что он означает?» «Корону, прошу, ясно пани». «Не называй меня ясно пани. Я как-то говорила тебе уже об этом. Какую корону?» «Ну, святого отца». «Кто тебя подговорил на это?» «На что?» «Марыся, прошу тебя не прикидываться». Марыся смотрела с минуту на разгневанную пани, а потом спросила: «А как пани хочет, что надо снять?» «Разумеется!» Руководительница гневно мотнула головой. Марыся сняла тиару, пригладила волосы. Пани Кристина смотрела на нее с явным раздражением. «Ты не ответила на мой вопрос. Кто тебя подговорил на этот маскарад?» «Какой маскарад?» – апатично буркнула Марыся. «Пани велела, и я сделала». «Как это я велела?» Марыся вдруг словно очнулась от состояния апатии и сердито огрызнулась. «Да так, пани велела, чтобы каждая придумала какой-нибудь головной убор, что будет такой смотр. Я так намучилась, чтобы угодить пани, полночи на это потратила. Сначала хотела сделать что-нибудь кое-как, а потом, ведь пани сама говорила, чтобы это было что-то особенное». «Хватит, Марыся, мы не желаем больше слушать этот вздор. Луция, теперь твоя очередь. Хотим посмотреть, что ты придумала». Мне казалось, что я провалюсь под землю от стыда. Луция встала перед графиней Кристиной с гордо поднятой головой, на которой красовалось гнездо аистов. И в таком-то виде она осмелилась предстать перед пани-председательницей. Мне хотелось плакать от злости, но я только закусила губы и ждала, что же будет дальше. «Я вижу, Луция, что ты восприняла наш конкурс чисто юмористически», – сухо заметила руководительница. Однако ее слова заглушили громкие возгласы и крики «Браво!». «Первая премия! Первая награда!» Девушки хохотали и обнимали Луцию. Недовольных было только трое. Я? Восторг девчат показался мне глупым, а сама Луция – навсегда скомпрометировавшая себя. Пани-председательница и Аниэля. Но Луция премию все же получила. Льняную салфетку с маленькой дыркой, выжженной папиросой, гребешок в пластмассовом футляре и книжку Косак-Щуцкой «Блаженные». «Пусть эта книжка положит начало твоей библиотеке», сказала пани Кристина, вручая награду лауреатке. Аниэля получила вторую премию – блокнотик в кожаном переплете. Однако мне это показалось несправедливым. Элегантная пастушья шапочка, украшенная голубыми розочками и атласными лентами, заслуживала, по моему мнению, чего-то более значительного, чем вторая награда. «Остались у нас еще четыре альбомчика с видами Татар», сообщила пани председательница. «Распределим их как четыре равноценные награды. Впрочем, трудно сказать, кому они должны принадлежать по праву. В общем, ведь все клубистки выступили на смотре весьма успешно. Можно смело утверждать, что наше мероприятие оправдало надежды». Альбомчики с видами Татар были распределены. Однако, вопреки тому, что говорила пани Кристина, мероприятие как-то не клеилось. Аниэля, обиженная тем, что не получила первой премии, перешептывалась в углу с несколькими девушками. После инцидента с Марысей у клубисток явно испортилось настроение. Они испуганно посматривали на пани-председательницу, которая продолжала сердито хмуриться, и поспешно стаскивали со своих волос необычные головные уборы. Одна только Марыся продолжала сохранять полное спокойствие. Она уселась на стуле в отдаленном углу и равнодушно рассматривала собравшихся. «Я предлагаю вам самим потолковать об итогах нашего сегодняшнего смотра. Свои предложения и замечания вы сообщите мне на следующем собрании», сказала пани Кристина, поспешно направляясь к выходу. «А пока что я должна распрощаться с вами, панинки». Когда председательница вышла, высокая сухопарая клубистка воскликнула: «Вот это здорово! Луция получила первую премию за какой-то клок соломы и кучу мусора. Если бы я знала об этом заранее, то напялила бы себе на голову половую тряпку». «А ты должна извиниться перед председательницей», – напала Анеля на Марысю. «Ничего иного не могла придумать, как только эту вот тиару. Матерь Божья, подумать только, тиару!» «Да она, наверное, не верит в папу римского», – засмеялась веселая блондинка. «А ну, скажи, Марыся, ты веришь в то, что папа римский святой, а?» Клубиски смотрели с любопытством на лицо Марыси, покрывавшееся румянцем. «Она, видно, кошачьей веры», – начала Анеля. «Сама как-то говорила мне, что по воскресеньям дрыхнет, вместо того, чтобы идти в костел». «Вот тогда! И кто бы мог подумать, что среди таких благочестивых, набожных девушек и вдруг кошачья вера!» – рассмеялась хорошенькая брюнетка. «А я возвращаюсь в деревню и больше не буду сюда ходить», – сообщила вдруг Марыся. Смех моментально смолк. Луция спросила: «Как это, Марыся, возвращаешься?» Марыся с минуту колебалась, отвечать или не отвечать, но потом пояснила: «Уволили меня с железной дороги, потому что нас слишком много было в буфете». Девушки посматривали на нее с сочувствием, и атмосфера сразу как-то разрядилась, стала благожелательной. «И зачем тебе возвращаться в деревню?» – буркнула какая-то клубистка. «Выкинули тебя из буфета, можешь идти нянькой или на кухню». «Да, а если я не умею стряпать? Теперь, когда берут в дом работницу, так хотят, чтобы она все умела – и стряпать, и стирать. У нас в деревне есть большие хозяйства, там я скорее найду работу». Марыся поднялась со стула и, неловко протягивая руку сидящей поблизости девушке, сказала: «Так вот, я хочу попрощаться с панинками». Не сказала «с подругами», но «с панинками». Словно, потеряв в городе работу, она одновременно с этим потеряла также надежду и мужество считать себя равной с другими девушками, приходившими в клуб молодых полек. «Прошу угощаться», — повторила она, протягивая клубисткам сумочку, полную конфет. Девушки конфузливо брали леденцы и с любопытством заглядывали Марысе в глаза. Когда подошла очередь Аниэли, то она воскликнула прочувствованно: «Спасибо, Марыся. Спрячь себе лучше это на дорогу». «У меня есть на дорогу другая сумочка», – возразила с чувством собственного достоинства Марыся. «Пусть себе угощаются панинки». «А ведь больше уже не увидимся, Марыся», – тяжело вздохнула сухопарая клубистка, как только поднесла ей Марыся сумочку с леденцами, желая, видимо, этим вздохом отблагодарить девушку за угощение. «Везде теперь увольняют. У нас из лавки двоих уволили. Так плакали, что просто страх». «Ого, да это же хорошо, что только двоих. Нашу парикмахерскую хозяин совсем закрыл и всех нас выкинул на улицу. Я пока пристроилась у сестры, а что дальше будет, не знаю». «Это хорошо еще, когда имеешь сестру. А вот я одна, и никого у меня нет. Работаю я в почтовой экспедиции. Но начальник уже предупредил, что нас там слишком много торчит. Когда меня выгонят, то куда же, интересно, мне деться?» «Встретишь на улице принца, он тебя возьмет?» Клубистки как-то неприятно рассмеялись. Замолчали. Марыся, натянув на себя плащ, прощалась, обходя всех по порядку. «До свидания». Луция придержала ее руку в своей. «Может быть, хочешь, чтобы мы от твоего имени передали что-нибудь пане председательнице?» Марыся на минуту задумалась, а потом, показывая в сторону брошенной на стул тиары, сказала с равнодушной хитроватой улыбкой: «Пусть Луция передаст пане председательнице, что эту корону я оставляю вашему клубу на память». Когда за Марысей захлопнулись двери, Анеля воскликнула: «Вот вам и получается, что в тихом омуте черти водятся, за словом в карман не полезет». «А я вам говорю, что она никуда не уезжает. Ей просто наш клуб уже надоел, но она не знала, как бы от него избавиться». «И она права, очень много дал ей этот клуб. Я записалась в него, потому что думала, ну через такую шикарную графиню куда проще будет получить какое-нибудь место». «Да как бы не так. А я тоже охотно поступила бы так же, как Марыся. Да боюсь обидеть пану Кристину. И еще подумает, что я презираю ее клуб, что я просто капризуля или безбожница. Ведь потом за все это придется поплатиться. Такие пани могут сделать все, что захотят. С моей сестрой вот так и было. Она выписалась из солидации, а Ксенска Тихета ей сразу и говорит: «Бог теперь тебя не пощадит». Ксенс поговорил с господами, у которых сестра жила, и они отобрали у нее работу. Хотя перед этим они даже любили ее, а госпожа отдавала ей свои поношенные чулки, еще совсем хорошие, только пятки нужно было заштопать. «А ну-ка, приятельницы, дайте-ка, наконец, покой!» — крикнула вдруг хорошенькая брюнетка со вздернутым носиком. «Мы приходим сюда, почему бы нам и не приходить? Ведь за место в кино надо платить, а тут мы сидим бесплатно. Скучновато, что же поделаешь? В конце концов, мы же не обязаны заниматься только чтением голоса Кармеля, верно? Достаточно изображать, что мы это делаем. Она вон выдумала конкурс на салфетку с дыркой. Может быть, выдумает что-нибудь и поинтереснее. Но ведь она же нам говорила, что не воспрещает устраивать и танцевальные вечера». «Ну и что, что говорила? Она могла что угодно сказать. Мой кавалер был однажды тут со мной, а потом все смеялся, что в помещении нашего клуба пахнет покойниками, и говорил, что его ноги здесь больше никогда не будет». «Подождите, нельзя же одновременно говорить сразу обо всем. Я вот одно только хотела бы знать. Какая же на самом деле наша председательница? Хорошая или плохая?» «Она хорошая, хорошая!» – горячо воскликнула Аниэля. «Потому что даю тебе каждый раз злотый за то, что относишь ей платье на дом?» «И вовсе нет!» Аниэля сильно покраснела. «Но она не капризничает, не унижает людей, как некоторые клиентки магазина. А сколько делает она для бедных, я-то знаю, потому что когда есть у меня после полудня свободное время, я хожу вместе с нею к тем, которых она называет подопечными». Как-то она сама мне рассказывала об одной подопечной, которая плакала, что вся ее семья без обуви. А на деле, когда Кристина ее посетила, оказалось, что в этой семье две пары хороших мужских башмаков и пара детских сандалий. Если бы на месте Кристины был кто-нибудь другой, то немедленно донес бы в комитет, и такую вронью, как эта плакса, исключили бы навсегда из списков подопечных. Кристина сама мне говорила, что есть у них такие усердные пани. А она что же сделала? Ничего, еще дала той мошеннице талон на кило крупы, а мне сказала, что надо быть очень добрым, чтобы добровольно оказать помощь людям, которые из-за нужды не гнушаются обжуливать своих же близких. Вот вам, видели? Графиня доверяет свои сокровенные мысли нашей Аниэльке. «Ну и что же она тебе еще сказала?» «Что она может мне доверять?» – вспылила Аниэля и снова покраснела. «Я прихожу к ней с примеркой, так вот мы и говорим тогда о том о сём. Недавно мы шили ей вечернее платье из бархата, длинное до самой земли, великолепное платье». Кристина как раз примеряла его перед зеркалом, и вот зашла у нас речь о подопечных. Я выразила удивление, что хочется ей ходить по всяким беднякам, а она ответила мне, что много над этим думала и пришла к убеждению, что те, кому Господь Бог много дал, обязаны помогать бедным. Видели бы вы, как шло к ней то платье. В домашней обстановке она любит хорошо одеться и носит изящные перстни, а сюда приходит всегда одетая так скромно, чтобы не доставлять нам огорчения. Другая бы совершенно с этим не считалась, но Кристина очень деликатна. «Безумно деликатна», – проворчала одна из девушек. «Не перебивайте, рассказывай о ней дальше», – крикнула хорошенькая брюнетка со вздернутым носиком. «Я чертовски люблю такие истории, как будто я читаю увлекательный роман о двойной жизни графини. Одна светская с перстнями на пальцах, а другая...» «Какая это такая двойная жизнь?» – возмутилась Аниэля. «Ты что, с ума сошла, что ли? Это очень благородно с ее стороны, что она ходит к бедным, и нужно иметь святое терпение, чтобы сладить с ними». Однажды сама Кристина сказала мне: «Знаешь, Аниэлька, этим людям нельзя доверять, Их набожность мимолетна, а искренность притворна. Чтобы получить лишний талон на что-нибудь, они готовы на любую ложь. И она права. Они целуют ей руки, а в глазах у них такая ненависть, словно они хотят спустить ее с лестницы. «Совсем не удивляясь их желанию», – буркнула сухопарая клубистка. Аниэля вытаращила на нее глаза. «Как это? Ведь она помогает из своего кармана, но все состояние раздать ясно не может, потому что чем же сама тогда жить будет? Достаточно того, что она помогает кое-кому деньгами. Вот если не верите, спросите Луцию. Она подтвердить может. Правда, Луция?» Я припомнила о тех 50 злотых, которые были пожертвованы графиней, и мне сделалось как-то не по себе. Но Луция ответила Аниэле очень хладнокровно. «Трудно требовать, чтобы Кристина была лучше того доброжелательного юноши из Евангелия, который, услышав «раздай все, чем владеешь», повесил нос на Квинту. Кристина не вешает носа, но она организует клубы для бедных панинок. А по сути дела, между обоими нет большой разницы». По лицам девушек было видно, что они не поняли, о чем идет речь. Я тоже ничего не поняла. Да и в самом деле, что общего мог иметь юноша из Евангелия с панинками из клуба молодых полек? «Ну и что? А ты бы хотела, чтобы такой клуб, как наш, вовсе не существовал?» «Клубы для девушек-работниц должны существовать, но только не по прихоти разных филантропок и добродетельных графинь. Но ведь если бы не Кристина, то его и вовсе не было бы!» — с триумфом воскликнула Аниэля. «Знаю об этом», — Луция нахмурила брови и после минутного молчания гневно добавила. «Именно это-то и плохо. Мы сами, а не Кристина, должны руководить своим клубом. И чем будешь платить за помещение?» «Помещение это ничего не стоит. Я случайно узнала об этом от управляющего домом. Хозяин отказался от платы и пожертвовал помещение Кристине из христианского милосердия. Он считает это благородным общественным поступком». «Такой общественный поступок он мог сделать для графини, но спрашивается, а что он может сделать для нас?» — заметила клубистка со злым, неприветливым лицом. «А откуда возьмем мы деньги на оплату освещения? А на городской налог с аренды? Или для подписки на газеты и журналы?» «Если бы мы все сложились», — начала Луция. «Любопытно, из каких средств?» — отрезала сухопарая. «Разве что кто-нибудь из вас имеет припрятанный в чулке деньжата? Да только ни от кого из вас что-то грошами не пахнет». Остальные клубистки смущенно молчали. Луция, поднимаясь со стула, берясь за свой плащ, сказала: «Если хотите, то я возьмусь от вашего имени сообщить Кристине, что мы хотим создать свой самостоятельный коллектив, сами составлять программы своих собраний и разрабатывать планы на будущее. В наш коллективный фонд я могу выделить...» — тут щеки ее слегка зарумянились — 5 злотых. «Может быть, правда, вы предпочитаете и дальше поигрывать в домино, раз в месяц слушая концерты слепого скрипача да клеить дурацкие шапки. Если это вам нравится, тогда прошу покорно. Развлекайтесь так и дальше». Воцарилось длительное молчание. Наконец кто-то из девушек сказал: «И всегда-то ты такая скорая. А еще неизвестно, не обидится ли пани Кристина. Мы должны все это хорошенько продумать». Я взглянула на хорошенькую брюнетку со вздернутым носиком, а она, подмигнув мне, весело воскликнула: «Когда тылы капитулируют, фронту нет смысла продолжать борьбу. Ничего не предпринимай со своей затеей, Луция. Ты уже собираешься домой? Тогда подожди минутку, пойдем вместе». Таким образом, мы возвращались домой втроем: Луция, Людвика и я. Город после прошедшего недавно дождя был холодным и хмурым. На мокром асфальте плавали желтые огни, Идя по краю тротуара, я присматривалась к моим спутницам. Обе они были одинаково стройные и изящные. Мужчины, из которых ни один не взглянул на меня, это из-за того, что на мне школьный форменный берет, утешала я себя, засматривались на них. Появился ветерок, становилось все холоднее. Фонари раскачивались, а в такт их качанию по стенам домов беспрерывно ползали тени. Чтобы мне быть одной из них, Людвигой или Луцией? Нет, лучше Людвигой, иметь такие блестящие глаза, тонкую ироническую усмешку на хорошеньких губах, такой решительный и легкий шаг. Тогда и на меня бы оглядывались. Как должно быть она счастлива, имея такое светлое лицо и такие мягкие волнистые волосы. Она никогда не будет носить ни очков в проволочной оправе, ни жестких, как солома, косичек. Идя по улице, она не обрызгается грязью, а шарфик не скрутится у нее на шее в какой-то несуразный узел. Я почувствовала отвращение к себе, и, глядя на смеющееся лицо Людвиги, ловила на лету ее слова, обращенные к Луции. «Поиздевалась ты над ней со своим аистовым гнездом. Однако на будущее учти, слишком много ты болтаешь в клубе и слишком откровенно. Некоторые из клубисток, не буду указывать на них пальцем, попробуют извлечь выгоду из этого. Ты, наверное, заметила, что Кристина сильно охладела в чувствах к тебе. Если бы ты на каждом шагу расхваливала клуб и во весь голос посылала благодарение Господу Богу, о, тогда было бы иначе, тогда ты стала бы любимицей Кристины». «Разве ты не ожидаешь?» – начала Луция. «Вот именно, я совершенно не жду, чтобы она изменила свое поведение, и потому смотрю с любопытством, чем все это кончится. Свет одобряет цинизм и мирится с бахвальством и пустой болтовней. Поэтому будем циничны и болтливы. В то время, когда я хлопотала о приеме меня в торговую академию и верила, что бедная девушка может также получить образование, я видела в человеке благороднейшее из созданий. Но с той поры, как я пошла в аптеку мыть посуду и растирать мази, я вижу в нем карлика надменного, когда он богат и присмыкающегося, когда он беден. Скажи мне, какие же у тебя могут быть возможности, когда нет у меня денег? Выйти замуж за какого-нибудь неудачника и вместе с ним мыкаться по белу свету? Или стать любовницей моего аптекаря, да побольше тянуть из него денег? И даю слово, я сделала бы это, если бы он не был таким толстым и противным». «Тогда что же ты намереваешься все-таки делать?» Людвига весело засмеялась. «Не знаю. Пока что меня развлекает серьезная физиономия, с которой Кристина рассуждает о своем клубе. Бедняга! Если бы знала она, какие змеи вползли в это свитое с такой набожностью гнездышко. А тебе, Луция, говорю со всей искренностью. Не задирайся, бестолку. Кого ты хочешь убедить и вдохновить? Каких девчат? Припомни только, на кого они работают и за счет чего живут. Стригут ногти изящным дамам, прислуживают им за прилавком, завивают волосы, делают массажи, штопают дыры на чулках. Кристина знала, для кого организовывать клуб. Она проявила необычайную проницательность. Ни одна из этих девушек не взбунтуется против элегантной пани, прихоти которой дают им средства к существованию. Ну а теперь будь здорова и попробуй жить так, как я тебе сказала. Побольше цинизма и словоблудия, и свет охотно признает тебя своей. Доброй ночи!» Я разочарованно смотрела на удаляющуюся девушку. Цинизм и словоблудие. Милые вещи. И кого же эта Луция должна обманывать? Меня? Маму? Или своего агента? Где скрывался тот неуловимый противник Луции, по отношению к которому надо быть такой шельмой? Людвига назвала его слишком громко «светом». А ведь этот свет Луции был таким тесным. Наше жилище, клуб, магазин колониальных товаров. Вот и все. Мама была к Луции добра. Паня Кристина приветлива. Хозяйка магазина, где Луция работала, тоже неплоха. Почему же Людвика говорила с Луцией так, будто ей грозило бог знает что? В конце концов, ведь Луция сдаст экзамен, добрая пани Кристина пристроит ее к месту, и Луция не будет иметь ничего общего с тем светом и его подлыми аптекарями. Мысль о том, что Луция должна непременно получить образование, захватила меня, и я спросила нетерпеливо. «Скажи мне, а что с вашими экзаменами? Когда же будет у вас первый урок?» «Так был ведь?» «Когда?» «Сегодня вечером». «Что ты мне говоришь? Я же все время сидела с вами и видела, что никакого урока не было». «Потому что ты наивная божья коровка, никогда ничему не научишься. Кристина преподнесла нам сегодня в клубе превосходнейший первоклассный урок». «Это значит, что никакой учебы у вас не будет?» Луция не отвечала. Она остановилась перед витриной, из которой в темноту пустынной улицы лился густой сноп яркого света. Витрину украшали килимы, на которых были запечатлены тона и краски осенних листьев – коричневых, красных и золотисто-желтых. Цвета красиво переливались, словно кто-то разложил на витрине ночной костер, и ласкали взгляд каждого прохожего. «Боже мой, какие красивые!» Луция стояла взволнованная, не отрывая глаз от витрины. «Если бы я сама могла ткать такие килимы, сама составлять узоры, подбирать краски, как бы я была тогда счастлива?» Я пошла дальше, а пройдя несколько шагов, обернулась и увидела, что она все еще стоит там. На темной улице не было никого, кроме нас. Дождь шумел все сильнее, в водосточных трубах звенела вода, устремлявшаяся бурными потоками вниз. «Лутя, идем!» Луция медленно, неохотно пошла на мой зов. Я поджидала ее на обочине тротуара. Мне вспомнилось ее аистово гнездо, бросавшее дерзкий вызов пани Кристине и ее окружению. И мне вдруг стало очень жаль Луцию. Жалость, как клещами, сдавила мне горло. «Ох, Луция, никогда не будет никакого экзамена. Никогда не получишь ты аттестата зрелости». Можешь вязать из грязной, вонючей шерсти шарфики и крутиться с кучей мусора на голове перед сидящей в молчании пани. Нет никаких добрых фей в этом черном, скользком от дождя мире. Нет здесь надежды, и никогда ее не будет. Вечером, когда Луция, подперев руками подбородок, сидела за томиком Словацкого, явился агент, торгующий шарфиками. «Добрый день!» «Добрый день!» Луция отложила в сторону книжку, взглянула на него. «Что пану угодно?» «Ого!» – удивился агент. «Пани обращается ко мне как к постороннему, а я пришел предложить пани хорошее дело. Да что я говорю, хорошее дело! Не хорошее, а просто золотое дельце! Мне нужны шарфики. Заплачу по 90 грошей за штуку!» «Нет, благодарю». Луция вновь раскрыла книжку. «За что пани благодарит? Пани сердится?» «Я понимаю, пани обижена на меня за то, что я отобрал тогда у нее работу. Это не я, а мой второй компаньон. Это он ведает кассой и выплачивает деньги. Он и меня-то самого тоже обжулил. Ну так как, придет пани за товаром?» «Нет». «Ого! Что, пани обижается? Ведь я найду желающих, которые будут охотно работать и за 70 грошей. Однако я предпочитаю дать возможность заработать вам. Пани еще придет ко мне, но я тогда уже не заплачу столько, сколько предлагаю сегодня. Мне необходим товар сейчас. Моя дочурка принесет пани шерсть». «Пусть пан себя не утруждает». «Чем я себя утруждаю? Я предлагаю пани дело. Мне очень жаль, что пани не хочет заработать. Ну, нет так нет. Как только пани надумает, прошу дать знать. Мне будет весьма приятно увидеть пани у себя». Когда перекупщик вышел, Луция отложила книжку и глянула на меня. Добрая улыбка озарила ее лицо. «А ты знаешь, у этого агента хорошая дочурка. Они очень бедные люди, почти такие же бедные, как мы». Наши однообразные вечера оживлялись, когда Луция раскладывала на столе свою художественную мастерскую. С того времени, как она начала посещать клуб, а это случалось ежедневно, краски, мелки, открытки с рисунками на народные темы заполняли стол. До поздней ночи Луция разрисовывала листы бумаги гуральскими узорами. «Зачем ты это делаешь?» – допытывалась я у нее. «Да так», – мать качала с сожалением головой. «И кому все это пригодится?» «Клубу пригодится. Но ведь эти краски и мелки стоят недешево. Кто дает на них деньги?» «Кто же, как не пани Кристина?» – отрезала Луция, внимательно всматриваясь в только что сделанный рисунок, на котором еще не высохла краска. «Ого, начинается новое увлечение!» – воскликнула я, когда вместо красок и открыток заняли толстенные тома книг по истории культуры краковской земли, об обычаях, диалектах и национальных костюмах ее обитателей. Каждый день после возвращения из лавки колониальных товаров Луция углублялась в чтение ученых трактатов, выписывала из них цитаты, делала какие-то пометки. Для чего все это нужно, она не сказала ни слова. По прошествии нескольких недель все ученые трактаты были отправлены в угол. Вытащив из-под кровати давно преданную забвению коробку с принадлежностями для вязания кружев, Луция обратилась к матери. «Я попрошу мамусю показать, как делаются эти кружева. А может быть, мама уже не помнит?» Но нет, мать помнила прекрасно. Мы смотрели с восхищением, как из-под ее ловких пальцев выползает узенькая дорожка нитиных звездочек и паутинок. Луция быстро овладела новым для нее делом – искусством вязания и поспешно понесла свои кружева в клуб. «Сегодня мы сделаем первый кружевной воротничок», – торжествующе сообщила она, вернувшись домой. «Теперь все члены клуба хотят научиться вязанию. Надо будет заказать токарю побольше вязальных спиц». «А пани Кристина как смотрит на это?» – поинтересовалась я. «Кристина в отпуске», – недовольно отрезала Луция. Прошло 10 дней, и она вновь притащила домой все спицы. Запихнутые в чемодан под кровать, они разделили судьбу красок, открыток и тетради с заметками о культуре краковской земли. «Ну и что ж, увлечение прошло?» – съехидничала я в отместку за ту таинственность, которой окружила Луция свою работу. «Да, уже прошло. Только и всего. И больше ни одного слова. Об этой непонятной для меня скрытности сестры размышляла я по пути со школьного собрания в клуб. Там я ожидала встретить Луцию, чтобы потом вместе с нею идти домой. Если бы она не была такой замкнутой и неразговорчивой, я любила бы ее в 100 раз больше. На наши вопросы, как идут дела у нее в лавке, она неизменно отвечала одной и той же короткой фразой: «Все в порядке. Специальность практикантки требует труда, как и всякое иное занятие, поэтому нет оснований бросать ее». Такой ответ всегда очень возмущал меня. «Луция становится непонятной», — говорила я матери. «Как охотно посплетничала бы я с нею о девчатах, Кристине, вечерах в клубе, интрижках и мелких ссорах, без которых не представляла себе клуба.